Глава 119. «Червь набирает скорость!» — крикнула Соши, склонившаяся у монитора в задней части комнаты. «Неверный ключ!» — все застыли в ужасе. На экране перед ними высветилось сообщение об ошибке. «Недопустимый ввод, только в цифровой форме». «Черт его дери!» — взорвался Джабба. «Только цифровой! Нам нужно число! Он нас надул! Это кольцо обман!» «Червь удвоил скорость!» — крикнула Соши. «Штрафная санкция!» На центральном экране, прямо под извещением об ошибке ВР, представила зрителям ужасающую картину. По мере того, как рушилась третья защитная стенка, полдюжины черных линий, эти хакеры-мародеры устремлялись вперед, неуклонно продвигаясь к сердцевине. С каждым мгновением появлялась новая линия, а за ней следующая. «Они повсюду!» — крикнула Соши. «Присоединяются зарубежные налетчики!» — крикнул один из техников. «Уже обо всем пронюхали!» Сьюзен отвернулась от экрана ВР к боковому монитору. На нем бесконечно повторялась видеозапись убийства Танкада. И всякий раз Танкада хватался за грудь, падал и с выражением ужаса на лице навязывал кольцо ничего не подозревающим туристам. «В этом нет никакого смысла», — размышляла она. «Если он не знал, что мы его убиваем, ничего не понятно. Слишком поздно. Мы упустили что-то очень важное». На экране ВР у входа толпились и множились хакеры. Число их за последние минуты удвоилось. Теперь оно начало расти в геометрической прогрессии. Хакеры подобны гиенам. Это одна большая семья, радостно возвещающая о любой возможности поживиться. Лиланд Фонтейн решил, что с него довольно этого зрелища. «Выключите», — приказал он. «Выключите эту чертовщину». Джабба смотрел прямо перед собой, как капитан тонущего корабля. «Мы опоздали, сэр. Мы идем ко дну».